Она окатила его с головы до ног. От струи шефа пошатывало, но он старался прочно стоять. Все полминуты мужественно простоял, пока я обмывал его. Когда я отвел струю, он был мокрый насквозь, словно всю ночь провел в реке и так дрожал от холода, что я слышал мелкую дробь, которую выбивали его зубы. После такой процедуры можно было не опасаться заражения. Остальные четверо тоже прошли через это. Потом Хардинджер проделал то же самое со мной. Вода была не хуже тяжелых полицейских дубинок и была ледяной, но стоило мне представить только что умершего человека и несколько его предсмертных мгновений, как возможность получить воспаление легких сразу показалась мне просто подарком. Хардинджер кончил меня обливать, остановил воду и тихо сказал: «Прошу прощения, Кевилл. У вас на это было право. Моя вина», — равнодушно сказал я, вовсе не желая этого. Мне следовало его предупредить, чтобы не дотрагивался до рта и носа рукой. «Он мог бы и сам об этом подумать, не в меру деловито», — сказал Хардинджер. «Он знал об опасности столько же, ведь об этом напечатано сегодня во всех газетах. Давайте пойдем и узнаем, есть ли на ферме телефон. Теперь совсем другое дело. Грегори знает, что в полицейском ягуаре замешкается, он будет жарко. Он одержал полную победу, черт побери его черную душу, и теперь его ничто не остановит. 12 часов, — говорил он, — 12 часов, и он добьется своего. Через 12 часов Грегори будет мертв, — сказал я. Что? Ясно, почему он так уставился на меня. Что вы сказали? Он будет мертв, — подтвердил я еще до рассвета. «Ну ладно», — сказал Хардинджер. Мозги Кевилла не выдержали потрясений. «Сделаем вид, что не слышали. Никто ничего не слышал». Он взял меня за руку и уставился на светящиеся прямоугольники окон фермерского дома. «Чем скорее это кончится, тем скорее мы отдохнем, поедим и выспимся». «Отдохну после того, как убью Грегори», — сказал я. «Рассчитываю убить его сегодня ночью. Сначала верну Мэри, а потом убью его». «С Мэри ничего не случится, Кевилл. Мэри в руках этого безумца, вот что доконало Кевилла и привело его на грань помешательства», — подумал он. «Он ее отпустит. У него нет оснований не сделать этого». «И вы поступили так вынужденно. Вы считали, что если она останется с нами в сарае, то с нами и умрет, не так ли, Кевилл?» «Уверен, что старший инспектор прав, мой мальчик. Шеф шагал рядом и говорил тихо, чтобы не волновать меня. Ей ничего не сделают». «Если я свихнулся, то вас это ни в коей мере не касается», — грубо ответил я сразу обоим. Хардинджер остановился, еще крепче сжал мою руку и участливо поглядел мне в глаза. Он знал, что свихнувшиеся никогда не говорят об этом, потому что неколебимо уверены в своем здравом рассудке. «Не совсем понимаю», — мягко сказал он. «Не понимаете, так поймете потом», — я обратился к шефу. «Вы должны убедить правительство продолжать эвакуацию центральной части Лондона, продолжать радио и телевизионные передачи. Будет нетрудно убедить людей эвакуироваться, можете поверить. Тут и хлопот немного, эта часть города по ночам безлюдна». Я повернулся к Хардинджеру. «Вооружите пару сотен самых лучших людей. Для меня также нужен пистолет и нож. Я точно знаю, что Грегори собирается в эту ночь делать. Я точно знаю, что он надеется получить. Я точно знаю, как он собирается бежать из страны и откуда будет уезжать». «Когда ты это все узнал, мой мальчик?» «Очень тихо», — спросил шеф, настолько тихо, что я едва его услышал в шуме ливня. «Грегори слишком разговорился. Рано или поздно они все проговариваются. Грегори был скрытен, даже когда был убежден, что все мы через минуту умрем. Даже тогда он говорил мало, но и такой малости достаточно. Полагаю, что теперь я знаю все. Я догадался обо всем еще, когда мы нашли труп Макдональда». «Наверное, вы слышали то, что я не слыхал», — кисло сказал Хардинджер. «Все вы слышали. Вы слышали, как он сказал, что собирается в Лондон, чтобы добиться разрушения Мортона. Он остался бы в Мортоне, чтобы самому убедиться в происходящем, а в Лондон послал бы кого-нибудь из своих подручных. Но ему не интересно смотреть на разрушаемый Мортон. Это его никогда не интересовало. Есть нечто иное, что ему предстоит сделать в Лондоне. Его трюк о происках коммунистов был чистейшей уткой, он даже не имел к нему никакого отношения. Мы сами это придумали от страха, это первое. Второе, он собирался в эту ночь утешить свое непомерное самолюбие. Третье, он дважды спасал Генриха от электрического стула, это указывает нам, что он за птица. Я не имею в виду, что он из адвокатов по защите уголовных преступников, что он из ассоциации адвокатов США. Ясно, какого рода у него амбиция. Могу поспорить, что сведения о нем находятся не только в досье Интерпола. Ясно, он крупный американский гангстер, выслан в Италию. Отрасль дела, каким он занимается, составит интересный предмет изучения, так как преступники, как и хищники в джунглях, никогда не меняют своих пристрастий. Четвертое. Он надеется улизнуть из Англии в ближайшие 12 часов. И пятое. Сегодня субботний вечер. Сложите вместе все эти данные и увидите, какие можно сделать выводы.